Глава 21. Башня Шута. Мы с Сей двинули след за вороном-зверолюдом в королевский дворец. Когда мы дошли до охраняемой зоны, я увидела, что дворец Тармина обратился в руины. Наверное, он разрушился в прошлой войне между демонами и людьми. Пройдя мимо ворот с вооруженной стражей, мы оказались в королевском саду, расположенном прямо перед дворцом. Когда я была человеком, я жила здесь. Я окинула взглядом некогда прекрасный сад, от которого осталось одно лишь упоминание. Он казался опустошенным и полностью зарос сорняками. Я пыталась вспомнить хоть что-то, но в памяти ничего так и не возникло. Мы остановились перед огромным королевским дворцом, бывшим когда-то моим домом, но и тогда в моем сердце не появилось никаких эмоций. Верховные богини Зестера и Ария беспокоились обо мне. Они боялись, что моя душа плохо воспримет подавленные воспоминания, стоит мне сюда добраться, и были уверены, что из-за них мой разум помутнится. Тем не менее, я ощущала лишь облегчение, что ничего такого не произошло. Все-таки, если бы моя память вернулась, и я поддалась ненужным эмоциям, я бы серьезно помешала планам Сеи. Поглощенная подобными мыслями, я не заметила, как Сей уже вошел во дворец, следуя за вороном. Когда я попыталась пойти за ним... «Эй, ты идешь со мной!» «Глу!» Демонический конь потянул меня за руку. «Чего? Разве я тоже не должна идти во дворец?» «Глу! Глу-глу-глу!» Раз уж рыболюди не могли говорить, я изобразил руками нужный жест, ткнув себя и в сторону дворца. Зверолюд, уловив мои мысли, объяснил. «Да, ты прошел вступительные испытания!» «Глу!» Я кивнул, сказав нечто вроде «да». «И теперь ты являешься членом группы Императора Зверей». «Глу!» «Ты сильный». «Глу!» «Но ты вонючая рыба». «Глу!» «Его Величество Гранд Леон ненавидит рыболюдей. Сожалею, но тебе позволить войти в Королевский дворец я не могу». «Стоп, что? Что это вообще значит?» «Раз уж ты сильный зверолюд, прошедший испытания, я поручу тебе одно очень важное задание». Он указал на башню, возвышавшуюся недалеко от дворца. «Это башня Шута. Пойдешь туда со мной». Очутившись на первом этаже, я подняла голову и увидела длинную винтовую лестницу, поднимавшуюся до самого верха. Башня выглядела очень высокой. Я гадала, не была ли она раньше сторожевой, для защиты Тармина от врагов. «А это твой новый дом!» Мы добрались до маленькой комнатушки в конце первого этажа. Зверолюд открыл дверь, и я прикинула, что места здесь вполне достаточно для одного человека. Кроме того, не поскупились на стол, стулья и приличную кровать. Показав мне комнату, демон-конь начал подниматься по винтовой лестнице, и я молча зашагала за ним. Силы ему явно было не занимать, потому что двигался он без единой остановки и даже ни разу не сбил дыхания, тогда как у меня под конец стали неметь ноги от безумного количества пройденных ступеней. Наконец лестница закончилась. На вершине башни стояла лишь одна деревянная дверь. Наверное, это и было моим первым заданием. Кажется, они охраняли то, что находилось внутри, и мне придется держать пост с другими зверолюдьми. Конь выудил из кармана ключ и задал мне вопрос, попутно открывая дверной замок. «Знаешь, почему мы называем ее Башней Шута?» «Глу?» «Потому что здесь живет один шут, глупец, не знающий боли». Дверь распахнулась, и передо мной появилась старая женщина, сидящая в центре едва освещенного помещения. Запястья были скованы наручниками, а каждой ноге крепилась по большому железному шару. Из-за висящих на ней лохмотий она напоминала заключенную. Вот только высоко поднятая голова и достойные выражения на изнемощенном морщинистом лице резко контрастировали с внешним видом. «Это Карамила, королева старого королевства Тармин». От его внезапных слов я пораженно распахнула глаза. «Королева? Она жива? Я думала, демона убили всех членов королевской семьи». Я представлял ее намного моложе. Тело королевы исхудало, а волосы стали полностью седыми. Кармила выглядела как пожилая женщина, лет 60. «Королева – единственный живой человек во дворце. Его Величество Гранд Леон решил на время ее пощадить. Признаться, Это довольно хлопотно. Так что я бы не отказался, если бы она спрыгнула с башни и избавила меня от лишних проблем. Услышав тихий шепот зверолюда, королева гордо произнесла. «Я никогда не паду до самоубийства. В конце концов, я жрица, что ценит дар жизни». Голос ее дрожал, но даже так я ощутила в нем несгибаемую силу духа. Конь-зверолюд кивнул в сторону стола в углу комнаты с расставленными на нем иглами и решетками. «Я испытал на ней все виды пыток. Безмысленно. Эта старуха попросту не чувствует боли». Затем его руки вдруг опустились мне на плечи. «Теперь это твоя работа. Будешь ее пытать». «Глу?» «Вызови меня, если она наконец сломается. Его Величество Гранд Леон наверняка придет в восторг». «Чего? Мне приказали пытать человека? Что за кошмарная участь выпала на мою долю?» Не замечая моих душевных метаний, зверолюд продолжил с наслаждением бормотать. «Что ж, можешь сделать с ней все, что пожелаешь. Но не смей ее убивать и не забывай кормить ее раз в день». Закончив объяснение, зверолюд вышел из комнаты и захлопнул за собой дверь. И что теперь? В комнате остались только рыба-человек и королева Тармина. Выходит, в предыдущей жизни она была моей матерью? Я глядела на нее, но не могла ничего вспомнить. Память души абсолютно отличалась от обычной, и сколько бы я ни пыталась, на ум ничего не приходило. «Чего уставилась, мерзкая рыба?» Королева посмотрела на меня в ответ. Несмотря на тяжелые железные шары, она подошла ближе, едва волоча ноги. «Хочешь что-то сказать?» «Ух, глу-глу!» Я замотала головой. Королева нахмурила брови. «Ох, что за ужасная вонь! Никогда не думала, что рыба может смердеть так отвратительно. О, понятно, это новый вид пыток?» «Нет, как все так вышло?» «Ты не можешь говорить, так? Кроме того, тебя несет, и выглядишь ты до жути мерзко». Сжав нос, королева продолжила. «Хватит на меня таращиться. Лучше принеси еды, я голодна». «Глу?» «Еда? Где мне ее вообще достать? Надо подумать». Королева внезапно гневно закричала. «Моя еда в твоей конуре на первом этаже. Шевелись. Если не поторопишься, придется зажарить на обед тебя». «Глу!» Я сорвалась с места, и пулей выскочила из комнаты королева. Поразительная сила воли. Ее пытали, но даже так у нее хватало смелости так со всеми обращаться. Моя мама полностью отличалась от того, как я ее себе представляла. Вернувшись в свою комнату, я увидела на столе буханку хлеба. Выходит, в день она ест всего лишь один раз. Неудивительно, что она так исхудала. Подумав об этом, в животе у меня заурчало от голода. Рядом с хлебом обнаружилась плетеная корзина, покрытая тряпкой. «О, это должна быть мне!» Смахнув с корзины тряпицу, я едва не задохнулась. Там лежали две зажаренные человеческие руки. «Каким образом мне питаться этим кошмаром?» «Получается... ох... получается, все это время мне нечего будет есть?» «Да ладно!» Я плюхнулась на кровать, пытаясь справиться с мрачными мыслями, и горько вздохнула. «Хуже того, нас с Эй разделили. Разве не лучше было бы, если бы я спокойно ждала его в пещере?» «Нет-нет, надо гнать прочь такие идеи. Я богиня. Самое время показать, что я достойна стать надежным товарищем в невероятно опасном приключении». «Точно. Я могу много чего сделать. Например, разузнать какой-нибудь важный секрет или найти что-нибудь полезное для Сеи». Пока я думала о своих возможностях, вдруг между ног вывалилась рыба. «Глу?» Я удивленно замерла. Рыба рассыпалась в песок, и на полу начали появляться буквы. «На всякий случай напоминаю. Даже не пытайся думать. Тебе не надо ничего делать». Я пробежала взглядом по сделанному магии земли посланию. Сей был прямолинеен, как и всегда. Сообщение было предупреждением. Он хотел, чтобы я не создавала ненужных неприятностей. «Хорошо, ладно, я поняла». Итак, это еще одна часть его скрупулезно придуманного плана. Слова исчезли, и вместо них появилось новое предложение. «Приходи вечером в королевский сад». Песок вновь обратился в рыбу, и та, прилипнув к моей ноге, внезапно метнулась к промежности. Я невольно вскрикнула от вспыхнувшего странного ощущения. Опасно. Повезло, что рядом никого не было. А эта рыба, куда она вообще пропала? Надеюсь, она не сунулась в какие-нибудь необычные места. Я наклонилась, пытаясь ее отыскать, когда... На пол свалилась еще одна рыбина. «Чего? Сколько еще можно? Что он на этот раз от меня хочет?» Повернувшись мордой в мою сторону, рыба широко распахнула пасть. «Ги!» Изо рта у нее вывалился похожий на яблоко фрукт. «А? Ох, понятно. Сэй заранее запасся едой. Он предусмотрел, что в облике зверолюдей мы не сможем нормально питаться». Я с благодарностью оценила заботливость своего осторожного героя. «Ги!» Выблевав еще один фрукт, на этот раз напоминающий апельсин, рыба уставилась на меня своими жуткими белесыми глазами. Почему она на меня так смотрит? Может, я должна что-то сделать? Рыба вдруг отрастила человеческую руку и насильно пропихнула мне в рот фрукта. Прихватив хлеб, я поднялась по винтовой лестнице и вернулась в комнату королевы. «Где ты пропадал?» – раздраженно бросила она. «Глу!» Я торопливо передала кусок хлеба королеве, и она с радостью поднялась за еду. Чуть позже она снова заговорила с холодом в голосе. «Итак, что будешь делать дальше? Собираешься меня пытать? Будешь вонзать иглы под ногти? Или тебе больше по нраву мучить людей раскаленными прутьями? В любом случае сразу скажу, что бы ты там ни пытался сделать, это бесполезно. Ты же все слышал, да? И я не чувствую боли». Ее губы растянулись в саркастической улыбке. Выслушав слова королевы, я посмотрела на ее руки. Ожоги, шрамы, кожа, покрытая синяками. Только представив, сколько ран, скрытых под одеждой, ей могли нанести за все это время, мое сердце болезненно заныло в груди. Она выглядела сильной, но сколько всего ей пришлось вытерпеть? Грант Леон определенно был злым и порочным существом. Будь на ее месте обычный человек, он бы давно взмолился о смерти. По крайней мере, это лучше, чем день за днем переносить бесконечные пытки. Пусть у меня не осталось никаких воспоминаний о предыдущей жизни, глядя на королеву, моя божественная суть не могла не отреагировать. Не успела я заметить, как начала нежно поглаживать руку женщина. «Что? Что не так с этой рыбой?» «Глу... Ты же не можешь меня жалеть, да? Ты всего лишь мерзкое бестие». Смахнув мою ладонь, королева с сомнением на меня посмотрела. «Ты очень странный зверолюд!» Внизу живота вдруг вспыхнуло странное ощущение. Когда боль усилилась, я на него надавила, а вниз упала рыба. Королева испуганно отстранилась. «Эй, ты что творишь? Рожать собрался?» Но плюхнувшаяся на пол рыба... «Не». Из ее пасти выкатился апельсин, который я передала королеве. «Глу-глу! Это мне? Оно хоть съедобное?» Я почистила фрукт и откусила небольшой кусок, чтобы показать, что он не ядовит, а потом снова протянула его женщине. «Глу! Глу-глу!» Съев апельсин, королева задумчиво пробормотала. «Ты действительно очень странный зверолюд!» Она слабо рассмеялась, на ее лице мелькнула искренняя благодарность. Наверное, во времена своего правления Тармином она была по-настоящему благородным и добрым человеком. Внезапно раздался крик, и лицо королевы омрачилось. От этого звука, достигшего самой вершины башни, мое тело невольно задрожало. «Что случилось?» – наверняка кричал человек. Королева медленно подошла к окну с железной решеткой. «Очередная человеческая казнь». Ее голос звучал спокойно, почти без эмоций. «Грант Леон заточил меня здесь, потому что именно отсюда открывается лучший обзорный эшафот. Он заставил меня смотреть, как другие умирают у меня на глазах, и тем самым причиняет мне боль. Это чудовище всеми силами пытается заставить меня страдать». Королева Кормила сухо рассмеялась. «Но его усилия тщетны. Мои слезы высохли давным-давно». Наступил вечер. Так что я пошла в королевский сад, как было сказано в послании. Там меня никто не встретил. Сад был полностью пуст, поэтому я подумала, что пришла слишком рано, и решила прогуляться. Опора внезапно ушла у меня из-под ног, и я рухнула вниз. «Глу!» Приземлившись на пятую точку, я подняла взгляд и поняла, что оказалась в живой пещере. Рядом стоял Сэй в своем человеческом облике и смотрел на меня сверху вниз. «Даже когда ты падала, Ты не сказала ничего лишнего. Похоже, твоя назойливая трескотня наконец поддалась рыбочеловеку. Огромное тебе за это спасибо. «Эй, нельзя было быть немного аккуратнее, когда сталкиваешь меня внутрь?» Воскликнула я, когда Сей вернул мне форму богини. «Ох, ладно. И как твои дела?» Я несколько раз осмотрел территорию дворца и окрестности, а между тем тренировался с другими зверолюдьми. Завтра продолжу подготовку. Что важнее? Сэй прищурился. Похоже, в той башне, куда тебя посадили, находится важный пленник. Я прав? Проклятие. Он уже об этом знает. Как быстро распространяется информация? Я уже хотела было ответить, что она была моей матерью в прошлой жизни, когда меня перебили. Я не знаю, кто это, и мне наплевать. Послушай, Листа, не сближайся с ним больше, чем необходимо. Если не справишься, все грозит выйти из-под контроля. Так что не принимай никаких ненужных действий. Я вообще-то видела твое сообщение. Не волнуйся, я не собиралась ничего делать. Ладно, скажу тебе еще одну важную вещь. Неподвижная Листа – хорошая Листа. Запомни это. Разве это звучит не как отсутствие новостей хорошая новость? Зачем всегда быть таким грубым? Ты очень жестокий человек. Я беспокоюсь, что ты снова выкинешь что-то опасное, поэтому вынужден постоянно тебе об этом напоминать. Лицо Сэй стало серьезным. Не забывай, мы в логове Гранд Леона. Чтобы свести риск к минимуму, в следующий раз встретимся, когда все будет готово. Приходи сюда же через 3 дня. К тому времени я закончу гексограмму. И приступим к заключительному этапу плана. На этом все. Завершив разговор, мы снова превратились в монстров. Сэй отправил земляную змею проверить окрестности, а мы потом разошлись каждой своей дорогой. Я вернулась в свою комнату в башне Шута и свалилась на кровать. Ох, похоже, Сэй не то чтобы за меня волновался. Когда мы были на Гибранде, он обо мне заботился. Нет, стоп. Нельзя позволять подобным чувствам затуманить разум. Мы с Сэй всего лишь богиней, призванный герой. Ничего больше. Отмахнув лишние мысли, я решила поспать и попыталась думать только об успехе с гексограммой зла.